Блестя на солнце. Баллада-притча. С горы текла река, а камни бились волны, а брызги, точно лучики, они искрились словно, блестя на солнце, что смотрело из-за облаков. Хотели облака уж очень с брызгами сыграть, да только вынуждены были солнце закрывать. И в мире в тот момент порядок был таков. Меняясь, облака затягивали небосвод собою, явившись уже тучами, до края полными водою, спеша сыграть в пятнашки с брызгами скорей. Исполнилось желание, порадовав светило, свидетелем знакомства брызг и капель оно было. И мир тогда пускай на чуточку, но стал добрей. 21 ноября 2023 года.